Эпилог. «Ягодка, ну это несерьезно!» — фыркнул мужчина, повязывая галстук на своей шее. Степан, глядя в зеркало на отражение жены, с трудом скрывал смех. Ягушка выглядела по-домашнему уютной и капельку смешной. Девушка лежала на кровати, а в ее длинных волосах с упоением ковырялось маленькое чудо. Чудо было милым, с веселыми хвостиками на голове, перетянутыми яркими резинками, нежной мордашкой и озорным блеском в глазах. В ее ручке была зажата небольшая, почти кукольная расческа, которой девчушка и вычесывала длинные и красивые локоны мамы. «Да вот ни капли не смешно!» – поморщилась Едвига, когда цепкие пальчики весьма чувствительно дернули за спутанный локон. «А это чистой воды ребячество!» – гнул свою линию Ажуров, закончив с галстуком и надевая пиджак на широкие плечи. «Так ведь, Васютка?» Девочка, услышав ласковое обращение отца, тут же потеряла всякий интерес к длинным волосам матери. «Плавда!» – кивнула девочка и потянулась ручками к улыбающемуся отцу. Ажуров тут же подхватил дочь, звонко поцеловал в животик сквозь яркую футболку, пощекотал и усадил на руки. «Вот, устами младенца глаголит истина!» – подмигнул Степан дочери и вновь взглянув на жену. «У тебя нет выбора, ягодка, вылет уже завтра». «Я не смогу, Степа!» – вздохнула Едвига, переворачиваясь на спину и закрывая руками лицо. «Вот правда, не могу. У меня сроки горят. Я бесу обещала. И потом, давай еще годик подождем, а?» Ажуров спустил дочку с рук, и та сразу же умчалась из спальни в соседнюю комнату, откуда раздались громкие детские голоса. Стоило девчонке скрыться, как Степан присел на край кровати. Его руки уже привычно и знакомо зарылись в длинные локоны, рассыпавшиеся по постели, скользнули на плечи, а потом осторожно зафиксировали подбородок, заставляя Ягу смотреть мужчине в глаза. «Ягуш, 3 года прошло, как мы хотели», — спокойно проговорил Ажур. «Мы так решили вместе, помнишь?» «Помню», — вздохнула Едвига. «Ты передумала?» Ажуров решил проявить настойчивость, ну и, наверное, хитрость. «Пфу!» — фыркнула Ягуша. «Разумеется, нет. Просто я не уверена, что сейчас самое время». «Ягодка моя», — улыбнулся Ажуров, — «я не молодею и хочу посмотреть, как растут мои дети». «Началось!» — недовольно сверкнула глазами Едвига Петровна, а потом и вовсе, воспользовавшись тем, что детей в их спальне не было, повалила своего кружавчика на постель и вскарабкалась на него. «Степан Семенович, вы, между прочим, в самом расцвете сил. Не наговаривайте на себя». Ажуров рассмеялся, руки сами собой сжали бедра жены, сдвигая ее тело так, чтобы она в полной мере ощутила тот самый расцвет его мужской силы. «Ты меня любишь?» — хитро прищурился Ажуров, вызывая жену на откровенный разговор. Дождавшись кивка, продолжил. «Родишь мне еще одно чудо, потому что я тебя просто обожаю и очень хочу еще одного ребенка. Мелкого такого, похожего на тех двух, что у нас уже есть». «Трех», — исправила Едвига супруга, имея в виду Емельяну. «Трех», — согласился Ажуров и решительно кивнул. «Пацан нужен, вот край как нужен, для ровного счета. Емеля, Сава, Вася и еще Яр». «Но ты, жук Ажуров», — возмутилась Едвига, — «уже и имя придумал. Вообще-то, когда родилась Василиса, кто-то мне пообещал, что в следующий раз вот железно и прям 100 пудов имя давать ребенку буду я сама». «Ягуш, ну я ж не виноват, честное слово», — оправдывался Ажуров. «Вон, Савелия я только увидел, сразу ясно, что Сава. А Васька? Да у нее на лбу написано было крупными буквами «Василиса». «Угу, а будущий ребенок уже родится с надписью «Ярик». Верю, ага», — ворчала Едвига, но ее ловкие пальцы пробрались под рубашку мужа, соблазняя того явиться на рабочее место позже. «Так и есть!» – захохотал Ажуров, а потом стремительно перевернулся, подмяв под себя несопротивляющееся тело улыбающейся супруги. «Решено! Едем на наш остров! Нужно соблюдать семейные традиции!» «Хорошая традиция – делать детей на пляже!» – проворчала Едвига, прекрасно помня, что Савелий был зачат в первую годовщину их свадьбы на том самом острове, а Василиса спустя 2 года, там же, под звездным небом, вдали от цивилизации. «Не отвертишься, Едвига Петровна!» – жарко зашептал Ажуров, покрывая шею жены короткими жадными поцелуями. «Хорошо, Степа!» – сдалась Едвига, понимая, что муж все просчитал, продумал, организовал и даже снял отдельный домик для всей их дружной семьи, включая двух бабушек, Серафиму Исаковну и тетушку Лизу, ставшую незаменимой помощницей в воспитании детей, а также полноправным членом их большой семьи. Ажур сумел уговорить беса покинуть город и отдохнуть со своим не менее многочисленным семейством. А еще, как бы ни пыхтел Степан и не имитировал недовольства, чета Аркановых тоже обещала появиться в день проведения церемонии, вылетев с опозданием. Из всей дружной компании в городе оставался только Бек, но поскольку причина была весьма серьезной, то никто и не настаивал на его присутствии. «Ну вот и договорились», – пробормотал Степан, скользя горячими ладонями под пояс джинсов Едвиги. «Ты уже приступил к производству ребенка?» – хохотнула Едвига, намекая на шаловливые прикосновения своего мужчины. «Ну, это я так, разминаюсь перед ответственным шагом». Ажоров с удовольствием остался бы дома, заперся бы в спальне, оставив детей деятельным бабушкам, но его ждали дела, которые следовало уладить до отъезда. «Что ж, ягодка, я умчался, а ты пакуй чемодан, и без всяких разговоров. Чувствую, третьего ребенка мы заделаем уже на этой неделе». В ответ Едвига только рассмеялась его уверенности. На самом деле, она тоже ждала этого события и верила, что у них все получится. Ночное небо подмигивало яркими звездами. Теплый ветер приносил долгожданную прохладу. Ласковый прибой отчитывал своими волнами каждый миг волшебной ночи, отрезая уютно устроившуюся на песке пару от реального мира. В этот день, как и каждый год до этого, Ажоровы прилетели на сказочный остров, чтобы повторить клятвы, данные друг другу несколько лет назад. Но если в прошлом году семейная пара устроила тихий ужин для всех своих гостей, то в этот раз молодожены предпочли уединиться, доверив своих детей, Савелия и Василису, бабушкам, деятельной соседке по бывшей коммунальной квартире Едвиги и Елизавете Костяковой, той самой женщине, некогда состоявшей в браке с отцом Ягушки. Как оказалось, после смерти Манкина Елизавета Константиновна, вернее тетушка Лиза, в буквальном смысле заменила Едвиге маму, а ее детям – бабушку. И нужно ли говорить, что все, включая саму Ягу и ее близких, были весьма довольны таким поворотом событий? Разумеется, нет. И вот сейчас Ажуров, бесцеремонно заявив, что у них с женой график, им пора заводить еще одного ребенка, а стало быть, требуется уединение под звездным небом и кусочек романтики, утащил свою Ягу в темное и укромное местечко. Верный Тимофей, который уже значительно подрос до начальника службы безопасности всей организации, обеспечил полную, так сказать, тишину. Вернее, разогнал всех любителей романтики на ближайшие 100 метров, позволив Ажуру и Едвиге Петровне расслабиться и выполнить демографический заказ во благо Родины. Исключение Тима сделал только для грозного шефа, пропустив его с Мишель за оцепленный и охраняемый ими периметр. Бессонов со своей дамой сердца занял противоположную часть пляжа, и молодые люди скрылись за высокими валунами, разложили пледы на песке и поддались романтике. Кажется, с их стороны до слуха Тимофея доносился смех грозного шефа, но он не стал бы утверждать на все 100%, предпочитая тактично отойти еще на несколько метров, убедившись, что никому из руководства ничего не угрожает. Тем временем Ажоровы беззаботно валялись на пледах, расстеленных поверх нагретого солнцем песка. Едвига, разгоряченная руками и губами своего мужа, капельку обессиленная, лежала, глядя в темное звездное небо. По ее обнаженной спине Степан выводил замысловатые узоры кончиками пальцев. И даже не глядя на мужа, Едвига понимала, что он улыбается. «Ты счастлив?» – вдруг совершенно серьезно произнесла Едвига, приподняв голову и заглянув в глаза своему мужу. «Мне точно нужно ответить на столь глупый вопрос», – хмыкнул Ажуров. Его грудная клетка все еще опадала и поднималась рывками, но дыхание уже выравнивалось, прогоняя по телу адреналин и кайф, которые его жена неизменно дарила ему в моменты страсти. «Степа!» – пробормотала Едвига настойчиво. «Хорошо», – хмыкнул Ажуров. Взглядом он прикипел к глазам жены, отвел упавшую прядку волос с ее лица, нежно улыбнулся. Помню, как ты изводила меня, доводила до такого предела, что, кажется, дальше мог последовать только взрыв мозга, и не только мозга. Но в следующее мгновение ты что-то такое вытворяла, и я остывал. Мгновенно. И если кто-то может устать от таких качелей, то я точно не из их числа. Мне всегда тебя мало. И каждый момент, связанный с тобой, отложен у меня в подкорке. Так что, да, я очень счастлив. «Вау!» – прошептала Едвига, понимая, что улыбка расползлась на ее лице просто нереально широко. «Ты, родной, как обычно, смог меня удивить. Хочешь сказать, что я жутко вредная?» «Хочу сказать, что ты жутко любимая, а потом уже вредная», – захохотал Ажуров, когда на его ребра легли длинные и ловкие пальцы жены. «Вот ведь плутовка, знает, что он не может противостоять щекотке». Едвига перестала щекотать своего мужа, а потом вновь устроилась на его широкой груди. «Скоро в нашей семье будет пополнение», — тихо призналась Едвига, чуть прищурив один глаз. Она ожидала неминуемого взрыва. Уж слишком резко ее кружавчик мог отреагировать на такую новость. «Думаешь, уже все? Мы забеременели?» — точно мартовский кот замурлыкал Ажуров. «Я не про нас», — призналась Едвига. «Емеля, а она не хотела тебе говорить до поездки». «Вот ведь коза!» – проворчал Ажуров. «И куда смотрит этот засранец? Притащил беременную девчонку за тысячи километров!» «Вот именно поэтому мы и решили, что сообщим тебе позже, в подходящий момент», – призналась Едвига, мысленно выдыхая. «Кажется, буря миновала. Или просто Ажуров сейчас весьма расслаблен и доволен жизнью. Да и Даня не знает, Емеля скажет вот-вот». «И даже так?» – тихо засмеялся Степан. «Ну, тогда я ей не завидую. Арканов включит режим суперопеки». «Мне кажется, ты его этому научил», – фыркнула Ягушка, вспоминая, каким невыносимым тираном был кружавчик во время ее беременности. «Да быть не может», – притворно возмутился Ажуров. «Считай, что я тебе поверила», – хохотнула Едвига, лениво вырисовывая на груди мужа сердечки указательным пальцем. «Знаешь, я буду скучать по этому месту». «Мы вернемся сюда в следующем году», — пообещал Ажуров, а потом хитро улыбнулся. «Мы с бесом прикинули, что пора уже выкупить на побережье небольшой домик. Все равно почти каждый год мотаемся сюда». «Правда?» — обрадовалась Едвига. «Да», — кивнул Степан. «По факту мы уже купили дом. Но там перепланировка. И так по мелочи нужно достроить. Короче, не успеем немного к нашей годовщине. Но через пару месяцев все будет в шоколаде». «Степан, ты у меня просто чудо!» – рассмеялась Едвига. Как же она обожала сюрпризы от мужа, словами не передать. «О да, твой кружавчик – самый обворожительный мужик на планете», – подтвердил Ажуров, не особо скромничая. «Бери выше!» – широко улыбалась Едвига. «Во всем космосе!» «Ух ты!» – Ажурову похвала пришлась по душе. «Давай, детка, выплесни на меня всю свою любовь!» За скромность Степан получил очередную порцию щекотки. А потом, когда смех, пронизавший тишину пляжа, стих, Ажуровы вновь погрузились в атмосферу волшебства. Но их уединение было бесцеремонно нарушено телефонным звонком. «Ребята!» Громкий шепот донесся из динамика, а в следующее мгновение на экране мобильника появилась голова Бека, у которого глаза светились маниакальным блеском. «Это просто трындец!» «Что стряслось?» – забеспокоилась Едвига, пытаясь рассмотреть картинку, открывшуюся за спиной Бека. «Это же кайф!» – не унимался шепот Алика, а на его лице появилась дурацкая, но счастливая улыбка. «Да не тяни уже!» рявкнул Ажур на друга. «Свершилось! Я стал папкой!» похвастался парень. Едвига заулыбалась. Ажуров заулыбался. Улыбался и сам Бек. Но ровно до того момента, как в его затылок прилетело что-то увесистое. «Хвастаешься, как будто сам корчился в схватках последние 3 часа!» раздался тихий и немного уставший голос его супруги. «Ребятам привет шли. Пусть быстрее возвращаются к выписке из роддома». «Мы слышали!» – радостно ответила Едвига. «К «Как у тебя самочувствие? Как малыш? Какой вес? На кого похож?» Вопросы сыпались из Едвиги, как из рога изобилия. Немного ошарашенный Бек послушно отвечал на них громким шепотом вместо уснувшей в кровати жены, стараясь не тревожить ее сон. «Так, ладно», — вклинился в разговор Ажуров. «Ты поспи немного, а то по взгляду на зомби похож. А мы вернемся к выписке, там и поговорите». Бесцеремонно Степан разорвал звонок и отложил телефон на плед. Едвига, выдохнув, устроилась на его груди, в его руках, там, где привыкла находиться и где, знала точно, было ее место в жизни. «Знаешь, Степа, я помню тот момент, когда поняла, что ты будешь моим», — задумчиво пробормотала Едвига. Степан улыбнулся. Забавная она, за столько лет и не изменилась. Так и осталась все той же яркой девчонкой, вредной, смешной и храпящей по ночам. «И когда же случилось это чудо?» — улыбался Ажуров. «Наверное, когда ты смотрела на меня голова через скрытую камеру, которую припрятала за фикусом». «Заманчиво, но нет», — фыркнула Едвига, а потом заглянула в глаза мужа. «Помнишь наш первый кофе? Ночью, когда ты меня спас в самый первый раз? В том клубе?» «Помню», — кивнул Ажуров. «На тебе еще было такое платье, что я чуть прям там не кончил». «Фу, пошляк», — фыркнула Едвига, посмеиваясь, а потом вновь серьезно продолжила. «Я помню, как сидела напротив, смотрела на тебя и думала, какой ты нереально красивый и бесстрашный». «Угу, и уплетала картошку», — припомнил Ажуров. «И даже не поделилась, жадина». «Весело было», — хихикнула Едвига, припоминая их первый совместный ужин или завтрак, уже и неважно. Приятная нега разлилась по всему телу, и Степан с Едвигой вновь притихли, вспоминая моменты их сближения, мелкие пакости, нешуточные баталии и открытое противостояние. «Ты любишь меня, ягодка?» — нарушил тишину Ажуров, заглядывая в глаза жене и удерживая пальцами ее голову за подбородок. «Обожаю просто», — искренне призналась Едвига. «Сомневаешься, кружавчик? Я ведь могу и обидеться, а хуже — разозлиться». «Нет, не сомневаюсь», — возразил Степан. «Просто давно не говорила». «Угу, 10 минут как», — хмыкнула Едвига. «Да, целую вечность», — подтвердил Степан, привлекая жену к себе ближе, прогоняя разделявшее их расстояние. Едвига на миг застыла, всматриваясь в глаза своего мужа. Она увидела в них безграничное восхищение и неиссякаемую любовь, и лишний раз убедилась, что она самая счастливая на земле и очень может быть во всей вселенной. Медленно склонившись, Едвига Петровна постаралась вложить в легкий поцелуй все свои чувства, такое же восхищение, практически поклонение перед мужем, любовь к нему, нежность и обещание тихого счастья. Он все понял, прижал ее к себе, чтобы никогда не выпускать, а держать крепко и оберегать подаренное ему нежное сердце вредной Еги. Конец. Но впереди нас ждет новая история под названием «Иллюзия риска». И, по уже сложившейся традиции, на страницах романа мы встретим старых и полюбившихся героев.